Глава вторая. Автобус прибыл в Вижну с получасовым опозданием. Добравшись до первой же телефонной будки, Ивга вытащила потрепанный блокнот и надолго замерла, глядя сквозь мутное стекло неподвижными отрешенными глазами. В этом городе полным-полно людей. Среди них есть немало таких, для которых словосочетание «Ивга-лис» не кажется пустым звуком. Та же Бета, с которой они на пару снимали комнату. Или Клокус, который пытался за ней ухаживать. Или хозяйка антикварного магазина на площади Роз, строгая и чопорная дама, та самая, что однажды, придержав Назара у двери, тихонько шепнула ему в самое ухо: «Это чудо, а не девушка. Не раздумывайте ни минуты». В антикварный магазин без рекомендации обычно не берут. Но Ивга так вписалась в вычурный интерьер, так идеально вписалась, так здорово смотрелась среди претенциозной роскоши ее простецкая физиономия с лисьими глазами и огненной шевелюрой. «У тебя подходящая фамилия. Ты лис. Лисица, лисенок». Толстенький мужчина деликатно постучал в мутное стекло. «Девушка милая, вы уже поговорили? Позвольте». Она отошла, пропуская его к телефону. Опустилась на скамейку, сдавил в ладонях ремень потертой сумки. Любой из них. Какое будет лицо у хозяйки, когда она узнает, что в ее магазине полгода работала ведьма? Не сбегутся ли покупатели, чтобы возвратить приобретенный из Ивгиных рук товар? Клокус? Даже и Бета, которая выбросит, наверное, ту кепку, что давала Ивге поносить. Да чего же от них требовать, если даже Назар... Костяшки ее пальцев побелели. Собственно, Назар еще ничего не успел сказать ей. Она приписала ему поступок, которого он не совершал. Избежала, не соизволив даже объясниться, как обманщица, как воровка. Толстячок закончил разговор. Ивга вернулась к телефону, чувствуя, как бухает сердце и увлажняются ладони. Длинный гудок на том конце провода. «Еще? Еще?» «Я слушаю». Голос папы свекра. Ивга проглотила язык. «Я слушаю!» Уже с раздражением. Ивга осторожно повесила трубку на рычаг. Маленькая неудача легко доводит до слез. Осознание краха приходит по капле. Постепенно. Она спустилась в метро и проехала туда-сюда несколько остановок. Мнимая свобода сбивала с толку. Она вольна идти, куда вздумается. Но дверца узкой клетки уже захлопнулась. Она попалась, как лисенок, и ничего не сможет изменить. Она не решится предстать ни перед кем из своих знакомых, так как если бы слово «ведьма» было выжжено у нее на лбу. Она потеряла не только Назара. Она потеряла свою тайну, позволявшую ей счастливо жить в этом счастливом городе. Что за бред? Ну какая счастливая жизнь без Назара? Нечто похожее уже было, когда ей пришлось уехать из родного поселка, и когда надо было бросать училище и бежать, сломя голову, из хорошего, в общем-то, города Ридны. И еще потом, когда... Ее передернуло. Там, в каше неприятных воспоминаний, был и первый встреченный ею инквизитор. Тошнота и слабость, указывающий перст, ведьма. Ивга вздрогнула и оглянулась. Подземный вагон нес своих пассажиров, изредка покачиваясь, как колыбель. Нацеленные на нее указывающие пальцы существовали лишь в ее воображении. Люди читали, дремали, беседовали, тупо смотрели в темные окна. «Ну и паскудно же вы выглядите, дамочка», — молча сказала Ивга своему бледному отражению. «Вам необходимо посетить парикмахера и массажиста, но прежде всего психиатра, моя милая. У вас совершенно безумные глаза. Вряд ли сумасшедшую ведьму возьмут на учет. И на общественных работах она ни к чему. Ее прямиком отправят на костер, или что у них там. В селе просто, а здесь, наверное, какой-нибудь гуманный электрический костер. Ведьма-гриль». Пребывание в подземелье вдруг сделалось ей тягостным. Выбравшись на поверхность, она долго приходила в себя, делая вид, что разглядывает журналы на витрине киоска. Поймала на себе несколько удивленных взглядов и спохватилась. Журналы оказались весьма фривольными, с грифом «Только для мужчин». Она сделала шаг, чтобы отойти, и едва не столкнулась с парнем в облегающем черном костюме, поверх которого была небрежно накинута меховая безрукавка. Чугайстер скользнул по ней равнодушным каким-то резиновым взглядом. Взгляд тут же вернулся, заинтересованный, и снова безучастно опал, как шланг, из которого вытекла упругая вода. Ивга стояла не в силах оторвать от асфальта подошвы поношенных серых кроссовок. Все они так. Сперва кидаются, потом воротят нос. Чугайстеры чуют ведьму, но интересуют их одни только навы. Любой чугайстер видит Ивгу насквозь, но не спешит кричать об этом. Вот за что спасибо. Чугайстер забыл о ней. Неважно, сколько неживых женщин он сделал сегодня еще более мертвыми. Сейчас в его руках оказался глянцевый журнал, на обложке которого вопила о жизни тугая розовая плоть. Зовущая плоть, от одного этого зова можно оглохнуть. Ивга отвернулась и, волоча ноги, побрела прочь. Антикварный магазинчик был открыт. Ивга не решилась приблизиться, просто вошла в телефонную будку напротив. Набрала номер хозяйки и сразу дернула за рычаг. Потом, стиснув зубы, позвонила митицам и долго-долго слушала гулкие торжествующие гудки.